Глава 14. Лёша. Всё. Лена, психуя, вылетает из процедурного кабинета и, словно фурия, несется прямиком на меня. «Доволен?» Накидывается вне себя от ярости. Мне так и хочется приструнить ее, остудить напор. И я даже прекрасно знаю, как это сделать. Жаль, приходится сдерживаться. «Более чем». Отвечаю, не теряя бесстрастного выражения на лице. Я не собираюсь показывать ей свои эмоции, еще слишком рано. Лена сама того не понимает, что своим поведением лишь усиливает мой интерес. Я дико соскучился по ней. И уже на грани, чтобы сломать все преграды. Знаю, отец будет дико недоволен раскрытием тайны, но продолжать замалчивать ее выше моих сил. Меня слишком сильно тянет к Лене, я не могу перед этим противиться. Женщины правят этим миром. Они хитрее, умнее и вертят мужчинами, как хотят. Это факт. Жаль, что я раньше не догадывался об этом. Проходите. Вышедшая из процедурного кабинета медсестра обращается ко мне. Лена демонстративно фыркает и садится на лавку. Бросив на нее беглый взгляд, захожу в небольшое помещение. Закатываю рукав, разогнув руку в локте. Кладу на стол и отворачиваюсь. Мне лучше не видеть, как медсестра втыкает иголку. От вида собственной крови могу отключиться. «Как вы себя чувствуете? Все в порядке? Голова не кружится?» После взятия биоматериала задает стандартные вопросы. Пересиливая слабость в теле и сухость во рту, киваю. «Нормально», — коротко отвечаю. «Мне требуется вся моя концентрация, чтобы подняться со стула и выйти отсюда недрогнувшим шагом. Ноги в коленях трясутся». «Давай-ка присядь». Встревоженный голос Лены настигает меня уже на улице. Сразу после процедурного я, ни на секунду не задерживаясь, пошел на крыльцо. Там, облокотившись на колонну, закрыл глаза и сделал глубокий вдох, желая успокоиться. Только вот клокотание в груди никуда не девается, слабость не проходит. Увы и ах. Осталось, блин, в обморок упасть у всех на виду, и тогда наш визит уж явно запомнят на всю жизнь. Хмыкаю. Я ненормальный. «Вот так. Вот сюда», — говорит, подстраиваясь под мои габариты. Сажает на лавку, а сама встает напротив и изучающим взглядом всматривается в мое лицо. «Ты как?» — спрашивает, не скрывая тревоги. «Отлично. Усмехаюсь. Разве не видно?» Лена скептически хмурится, но не комментирует. Видимо, понимает, что мне не до шуток сейчас. Она крутит в разные стороны головой, что-то ищет, и, найдя, меняется в лице. «Никуда не уходи», — говорит, доставая телефон и оставляя рядом со мной сумочку. «Я сейчас приду», — обещает. «Ты куда?» Пытаюсь подняться, но Лена пригвождает меня таким красноречивым взглядом, что я даже не смею рыпаться. «Сиди здесь», — говорит строго. «Я скоро», — заверяет и быстрым шагом направляется прочь. Намотав ремешок от сумки на руку, откидываю голову чуть назад и закрываю веки, подставляя лицо под лучи солнца. Сегодня не жарко, и от этого хорошо. Вибрацию смартфона чувствую не сразу. Я слишком глубоко погряз в собственных мыслях. Понятия не имею как, но нужно сделать так, чтобы Лена доверилась мне. «Слушаю», — произношу, наконец, замечая телефон. «Ну, наконец-то!» — отзывается отец. Его голос, как всегда, спокойный, но я улавливаю напряженные нотки. «До тебя не дозвониться». «Не слышал, прости. Признаюсь. Мы на полпути к вам. Что хотел?» «Мать просит не приезжать». Удивляет новостью. Я от неожиданности аж распахиваю веки. И тут же жалею об этом. Перед глазами теперь два ярких пятна. «Почему?» — спрашиваю, зажмуриваясь. Становится чуточку легче, хотя бы перестает жечь глаза. «У Назара понос и рвота», — озвучивает неприятную новость. «У нее тоже. Я приехал несколько часов назад и уже чувствую себя не очень хорошо. Кишечка? Озвучиваю первое, что приходит на ум. Возможно. Соглашается с моим предположением. Вам двоим лучше точно не появляться у нас в доме. Но ты же знаешь, если я скажу об этом Лене, то она тут же бросит все и примчится. Резюмирую факт. Лена замечательная мать. Она ради сына готова на все и не сможет оставаться вдалеке, когда ее мальчику плохо. «Поэтому я звоню не ей, а тебе», — произносит отец. «Придумай что-нибудь. Но давай не будем ее расстраивать. У нас все под контролем. Я подключил проживающего по соседству педиатра, и он уже выписал свои рекомендации. Мы начинаем лечение». «А если будет хуже?» Мне не особо нравится мысль замолчать о болезни Назара. Лена ведь все равно узнает, а потом изведется сама и вынесет мозг мне. «Вот тогда будем думать», — отрезает. На заднем фоне играет детская песенка. Краем глаза замечаю движение, поворачиваю голову и вижу спешащую ко мне Лену. Медлить нельзя. «Хорошо. Соглашаюсь с его предложением». «Но, отец, если вдруг появятся дополнительные симптомы или хоть немного ухудшится состояние, то сразу же звони нам. Прошу тоном, не терпящим возражения». «Не переживай, все будет в порядке», — заверяет меня. Хочу положить трубку, но в самый последний момент передумываю. «Бать, говорю, понимая, что выбрал не самое лучшее время для признания, однако медлить больше нельзя. Я не вывезу». «Тебе Лена говорила, от кого родила?» Задаю волнующий вопрос. «Нет, просила не пробивать, и я ее уважил», — признается. «У тебя есть какие-то опасения на этот счет?» «Опасений нет», — отрезаю. «Назар мой сын». Пауза. На том конце провода слышу резкий вдох и протяжный выдох. «Значит, все-таки мне не показалось», — с тихой грустью произносит батя. «Что именно?» — уточняю. Он ухмыляется. «Хочешь рассказать Лене правду?» — спрашивает, опережая мою просьбу. «Ты точно уверен в своих чувствах? Знаешь, что стоит на кону?» «Знаю», — говорю твердо. «Решение принято и обжалованию не подлежит». «Я люблю ее, отец. Признаюсь открыто и прямо. Смотрю на приближающуюся Лену, а у самого фейерверки в груди. Она несет в руках два кофе и большую шоколадку. Торопится, даже толком не смотрит по сторонам». «Ну, раз так, то действуй». Дает добро и отключается. Убираю телефон в карман. «Ты как?» Тут же интересуется Лена. «Получше?» — спрашивает, принимаясь меня рассматривать. «Я принесла тебе немного перекусить. Должно помочь». «Обязательно поможет. Обещаю, принимая из ее рук угощение. Показываю на пустующее место рядом с собой. Садись, спокойно попьем кофе и поедем». Она щурится, но присаживается, опускает голову мне на плечо.